36. Андрей замирает на месте. Будто воздух вокруг него сгустился, связал его по рукам и ногам. Выглядит воровато, прячет глаза, как человек, которого застали в момент, когда он сам себе не готов признаться в содеянном. Скалится, как загнанный в угол зверек, чье отчаяние уже перешло в агрессию. Он никогда не был таким. Не со мной. Говорят, что характер и поведение мужчины во многом зависят от того, с какой он женщиной и какие у них отношения. С этим трудно спорить. Со мной Андрей долгие годы был сдержанным, полноценным, умным. Он был мужчиной привлекательным во всех отношениях. Таким, что при взгляде на него я ощущала гордость и спокойную уверенность в завтрашнем дне. Возможно, это было отчасти потому, что за годы брака мы выучили слабые стороны друг друга до мельчайших деталей и научились их компенсировать. Мы прикрывали друг друга там, где сами были уязвимы. Берегли друг друга от лишнего стресса, от непредвиденных ударов внешнего мира. Так делают любящие люди. Я компенсировала социальную неадекватность Андрея, становилась его голосом, лицом и проводником в любых контактах с людьми. Отвечала за все связи с общественностью, за встречи, переговоры, праздники, чтобы он мог жить в тишине и покое, не вступая в нежеланные контакты и конфликты. Со своей стороны он держал на плечах бухгалтерию, расчеты, все те сухие и холодные дела, которых я хотела избегать как мороза в декабрьскую ночь. У нас был баланс. Уравновешенный, компенсированный брак, в котором каждый из нас был важным элементом общего механизма. И я была уверена, он вечен. Мы вечны. До того момента, когда Андрей сделал неправильный выбор. Выбор, который стал трещиной, а затем пропастью, разломившей нашу жизнь надвое. Андрей потерял меня, выбрал другую женщину. Что бы он сейчас ни говорил, это ложь. Он заметает следы старого греха, чтобы по чистой тропе шагнуть в новую жизнь. Я знаю это, потому что знаю факты. Мне известно об Ире больше, чем он подозревает, поэтому меня не обманешь. Андрею удалось шокировать меня внезапным признанием, заставить усомниться в фактах, но теперь я пришла в себя, перебрала в памяти то, что я знаю, и уверена, он врет. И я это докажу. Андрей сам подозревает, что ему не удастся меня обмануть, потому что сейчас он выглядит так, будто вообще себя не контролирует. В его глазах нет даже искры здравого смысла, только хаотичный, безумный блеск, словно он 100 раз сорвался с края и теперь летит в пустоту, без шанса ухватиться хоть за что-нибудь. Володя держит его за грудки, крепко, а он дергается, шипит с пеной у рта, словно ядовитая змея, и машет кулаками, пытаясь вырваться из схватки и не разбирая, кого хочет ударить. «Что мне с ним сделать?» — спрашивает Володя спокойным, уверенным тоном, как будто не сомневается в исходе ситуации и знает, как все разрулить. А я сомневаюсь. Я почти трясусь, чувствуя, как холод пробирает меня до костей. Потому что речь идет о моей дочери. О ее будущем благополучии. И вне зависимости от того, что случилось в прошлом, вне зависимости от того, каким был Андрей когда-то, я не позволю ему травмировать психику моей дочки его истериками. Даже если придется встать между ними. Даже если для этого придется забыть, что он когда-то был для меня самым близким человеком. Я не единственный свидетель того, как Андрей себя вел и как напугал Машу. Сейчас мы соберем контактные данные остальных, и все будет хорошо, продолжает Володя ровным, успокаивающим тоном, как будто читает мои испуганные мысли. Как будто слышит не только слова, но и внутренний дрожащий ритм моего сердца. В его голосе нет колебаний, и эта уверенность словно натянутая веревка, за которую мне так и хочется ухватиться, чтобы не упасть в собственную панику. И правда, невдалеке, на скамейках и на детской площадке, несколько человек. Они сидят, будто ничего особенного не происходит, но я вижу, они все заметили. Их взгляды то и дело скользят в нашу сторону, они хмурятся, что-то тихо обсуждают. Следует заручиться их помощью на случай, если Андрей станет предъявлять претензии и требования. Каждое слово, каждая деталь, которую они смогут подтвердить, может стать тем щитом, который защитит Машу. Я чувствую, как внутри поднимается решимость. Холодная, твердая, готовая отразить любую атаку, даже если придется выжечь остатки жалости к бывшему мужу. «Не слушай его!» – кричит Андрей. «Ты знаешь, что я никогда не причиню тебе вред. Пусть твой мужик уйдет, и мы нормально поговорим. Ты хочешь с ним говорить или мне от него избавиться?» – спрашивает меня Володя, чуть изогнув губы. За последние полчаса я пережила слишком много эмоций. Сначала шок знакомства Маши с отцом, как удар холодной волной, сбивающий дыхание. Потом их трогательная прогулка, словно из старой фотографии, где все было многообещающе и мило. А потом, даже не знаю, как это описать, как будто небеса разверзлись, и на меня обрушился хаотичный дождь из чудовищной лжи, страха и отчаяния. Поэтому ощущений много, а тревог и того больше. Они расползаются внутри, как холодный туман, окутывая каждую мысль. Помощь Володе подоспела как никогда вовремя, но я не могу вовлекать его в мое прошлое. Или могу? Возможно, это и есть тот прорыв в наших с ним отношениях, которого я ждала и, вполне возможно, подсознательно искала? Очевидно одно. Нам с бывшим мужем и правда надо поговорить. Расставить все точки в конце прошлых вопросов. Не в квартире, не наедине, а прямо здесь. Сейчас. Пусть на виду у людей, среди звуков детских голосов и скрипа качелей. Лучше здесь и сейчас, на острие его признания, пока он не успел хорошенько обдумать то, что сказал. Здесь и сейчас. Потому что я не пущу его в мой дом. И близко не подпущу его к нашей жизни. Я бы, возможно, хотела спрятаться за Володей и позволить ему разрулить эту сложную ситуацию. Хотела бы отдать инициативу в его руки, потому что он способен закрыть меня от всего зла мира. Однако я не из тех, кто прячется. Не тогда, когда от меня зависит будущее моей дочки. Я мать, а это, как известно, сверхъестественная сила. Поэтому я все смогу, совсем справлюсь. И я знаю, что Володя поймет меня, не станет бить кулаками в грудь и требовать, чтобы я оставила все вопросы ему, мужчине, а сама сидела в сторонке. Он понимает меня как никто другой, поэтому знает, что мне важно почувствовать собственную силу, ощутить, как она просыпается, как наполняет меня изнутри, вытесняя все сомнения. К сожалению, мне придется поговорить с Андреем. Необходимо задать ему несколько вопросов. Кое-что осталось несказанным и невыясненным. А я не могу этого допустить. Ради моей дочки. Мы с Володей встречаемся взглядами. Он медленно кивает. «Я здесь», — говорит весомым, твердым тоном, «и я знаю, что он имеет в виду нечто намного большее, чем его физическое нахождение около моего подъезда».